«Где ты это взял, ведьмак?» Аксель Рябой перегнулся через стол. «Откуда это у тебя?» «Спрашиваешь, как будто не знаешь», — ответил Геральт. «Содрал с панциря твари, которую убил. А она убила по меньшей мере 20 человек в том районе. По меньшей мере, я думаю, что намного больше. Я думаю, что она убивала много лет». «Идарран», — пробормотал Тарвик Сандовал. «А до него Малоспин и Альзур». «Но это не мы», — сказал Зангенис. «Не мы. Не Рисберг». «Девятая экспериментальная модель», — задумчиво добавила Берута и Карти. «Бета-версия. 12-й». «12-й экземпляр», — продолжил Геральт не без ехидства. «А сколько их было в общей сложности? Сколько их сделали?» «Ответа на вопрос об ответственности я, конечно, не получу, потому что это не вы, не Рисберг. Вы чисты и хотите, чтобы я в это поверил. Но скажите хотя бы, вы ведь точно это знаете, сколько их еще бродят по лесам и убивают людей? Сколько их еще нужно отыскать и убить? Я хотел сказать, элиминировать». «Что это такое? Что это?» Арталан вдруг оживился. «Что там у тебя? Покажите!» «А!» Сарель Дигерлунд наклонился к уху старика. Долго шептал. Майли Стритвей, демонстрируя пластину, шептал с другой стороны. Арталан дернул себя за бороду. «Убил?» — закричал он вдруг тонким голосом. «Ведьмак! Погубил гениальное творение Идарана? Убил? Бездумно уничтожил?» Ведьмак не удержался. Он прыснул. Уважение к старости и сединам вдруг исчезло начисто. Он снова прыснул. А потом расхохотался. Искренне и неудержимо. Окаменевшие лица сидящих за столом чародеев, вместо того, чтобы остановить, еще больше его развеселили. «Черт возьми», — подумал он. «Не могу вспомнить, когда я в последний раз так хорошо смеялся. Разве что в Каэр-Морхене. Да, в Каэр-Морхене, когда под Весемиром сломалась прогнившая доска в сортире». «Он еще смеется, сопляк!» — кричал Арталан. «Ржет, как осел! Неразумный юнец! Подумать только, я его защищал, когда другие осуждали! Что из того, — говорил я, — что он влюбился в малышку Йеннифер? И что малышка Йеннифер любит его? Сердцу не прикажешь, — говорил я, — оставьте же их обоих в покое!» Геральт перестал смеяться. «А ты что сделал, глупейший из наемников?» Старик разошелся вовсю. «Что ты натворил? Ты понимаешь, какой шедевр, какое чудо генетики ты уничтожил? Нет-нет, тебе, профану, не понять этого мелким твоим разумом. Не понять тебе мыслей людей гениальных. Таких, как сам Идарран и как Альзур, его учитель, которые были одарены гением и талантом экстраординарным, которые изобретали и творили для блага человечества, а не ради прибыли, не от корыстолюбия нечестивого. Не для плезира, не для забавы, а ради прогресса и всеобщего благополучия. Но что ты в таких вещах разумеешь? Ничего не разумеешь. Ничего, ничего, ни капельки. И еще я тебе скажу», — засопел Арталан. «Ты дело отцов своих этим неосмотрительным убийством опозорил. Потому что Козима Малоспина, а после него ученик его Альзур, сам Альзур, ведьмаков сотворили. Они отыскали те мутации, благодаря которым создали тебе подобных. Благодаря которым ты существуешь. Благодаря которым по свету ходишь, неблагодарный. Тебе бы охранять дела Альзура, его преемников и их труд, а не разрушать. Ой, ой». Старый чародей внезапно замолк, закатил глаза и тяжело застонал. «Мне нужно на горшок», — капризно объявил он. «Хочу на горшок. Быстрее, Сорель. Милый мальчик!» Дигерлунд и Тритвий вскочили с места, помогли старику встать и вывели его из комнаты. Через некоторое время встала Берута и Карти. Она окинула ведьмака красноречивым взглядом, а потом вышла, не сказав ни слова. Вслед за ней, вообще не глядя на Геральта, последовали Сандовал и Зангенис. Аксель Рябой встал, скрестив руки на груди. Долго смотрел на Геральта. Долго и неодобрительно. «Ошибкой было приглашать тебя», — сказал он наконец. «Я это знал. Однако я надеялся, что ты попытаешься хотя бы изобразить приличные манеры». «Ошибкой было принимать ваше приглашение», — сказал Геральт холодно. Я тоже это знал. Но я надеялся, что получу ответ на мои вопросы. Сколько еще пронумерованных шедевров гуляет на свободе? Сколько еще таких выдающихся творений создали Маласпина, Альзур и Идаран? Сколько их создал почтенный Эрталан? Сколько еще монстров с вашими бирками я должен убить? Я, ведьмак, презерватив и антидот. Я не получил ответа и хорошо понимаю, почему. Что касается манер, пошел ты, Эспарза. Уходя, Рябой хлопнул дверью. Так, что с лепниной посыпалась штукатурка. Хорошего впечатления, оценил ведьмак, полагаю, я не произвел. Но и не рассчитывал, что произведу, поэтому не разочарован. Но это, наверное, не все, да? Столько усилий приложено, чтобы меня сюда притащить. И этого было бы явно недостаточно. Ну, если так, там, в вашем предместье, найдется какое-нибудь заведение, где можно выпить. Я могу уже идти? Нет, сказал Харван Цара. Ты не можешь идти. Потому что этого явно недостаточно, подтвердил Пинетти. Комната, куда его привели, не была типичным помещением, в котором чародеи принимали посетителей. Обычно, Геральт мог видеть этот обычай, маги устраивали приемы в залах с очень формальным декором, часто суровым и гнетущим. Трудно было даже вообразить, чтобы чародей привел кого-то в приватное помещение, личное, которое может дать информацию о характере, вкусах и предпочтениях мага, особенно о природе и специфике, практикуемой им магии. На этот раз все было иначе. Стены комнаты были украшены многочисленными гравюрами и акварелями, все до единой эротического или даже порнографического характера. На полках красовались модели парусников, радующие глаз точностью деталей. Крошечные кораблики в бутылках гордо несли миниатюрные, наполненные ветром паруса. Многочисленные шкафы и витрины были заполнены фигурками солдатиков, конницы и пехоты различных воинских частей. Напротив входа, за стеклом, висело чучело форели. Солидного для форели размера. «Садись, ведьмак», — сказал Пинетти. Сразу стало ясно, что он здесь хозяин. Геральт сел, глядя на чучело форели. Рыба при жизни должна была весить добрые 15 фунтов, если это не было хорошей гипсовой имитацией. От подслушивания, Пинетти провел рукой в воздухе, магия нас защитит, так что мы можем говорить свободно и обсудить, наконец, реальные причины, по которым мы позвали тебя сюда, Геральт из Ривии. Форель, которая тебя так интересует, была поймана на искусственную муху в реке Ленточки, весила 14 фунтов и 9 унций. Ее отпустили живой. В моем кабинете находится магически созданная копия. А теперь сосредоточься, пожалуйста, на том, что я скажу. Я готов. Ко всему. Нас интересует, есть ли у тебя опыт с демонами. Геральт поднял брови. К этому он не был готов. А еще недавно полагал, что его ничем нельзя удивить. А что есть демон, в твоем понимании? Харван Цара скривился и дернулся. Пинетти успокоил его взглядом. «В Оксенфурском университете, — сказал он, — есть кафедра сверхъестественных явлений. Туда часто приглашают читать лекции магистров магии, касающиеся, среди прочих, также темы демонов и демонизма, затрагивая многие аспекты этого явления, в том числе физический, метафизический, философский и нравственный». Но тебе об этом, пожалуй, излишне рассказывать. Ты сам слушал эти лекции. Я тебя помню, хотя ты, будучи вольным слушателем, обычно сидел в последнем ряду аудитории. Таким образом, снова вернемся к вопросу о твоем опыте в отношении демонов. А ты, будь добр, отвечай. Без философствования, если можно, и без притворного изумления. «В моем изумлении», — сухо ответил Геральт, — «нет ни капли притворства. Оно так искренне, аж до боли. Как можно не удивляться, когда об опыте общения с демонами спрашивают у меня, обычного ведьмака, простого контрацептива и еще более простого антидота? А вопросы задают магистры магии, которые демонологию и ее аспекты преподают в университете. Ответь на поставленный вопрос. Я ведьмак, а не чародей. А это значит, что мои познания о демонах совершенно несравнимы с вашими. Я слушал твои лекции в Оксенфурте, Гвинкамп. То, что важно, доходило до последнего ряда аудитории. Демоны – существа из других миров, не из нашего. Из элементальных планов, измерений, плоскостей, пространства-времени или как вы их называете. Чтобы иметь опыт работы с ним, вы должны вызвать демона, то есть насильно извлечь его из плана. Сделать это можно только с помощью магии. «Не магии, а гаэтии», — прервал его Пинетти. «Разница принципиальная. И не объясняй нам того, что мы знаем. Ответь на поставленный вопрос. Прошу тебя об этом уже в третий раз. Сам удивляюсь своему терпению».